Глава 9. Начало лета. Мастерская орфистов Холдруад. 15-й оборот, 3-й день 7-го месяца. Первую весть Робинтон получил от Заира. Фаер, мирно дремавший на залитом солнцем подоконнике, внезапно проснулся и, взлетев орфисту на плечо, крепко обхватил хвостом его шею. У Робинтона не хватило духа согнать своего любимца, и он попытался слегка ослабить давление, чтобы совсем не задохнуться. Заир, курлыкая, стал тереться головой о щеку орфиста. «Ну что такое, малыш?» В тот же миг сторожевой дракон поднялся на задние лапы и затрубил. Над мастерской орфистов вынырнул из воздуха бронзовый дракон и с громовым ревом начал спуск. Раздался стук в дверь, и почти сразу же она распахнулась. «Что за неучтивость?» Мастер-орфист повернулся, чтобы сделать вошедшему выговор, и увидел на пороге Минолли. На плече у девушки, крепко вцепившись коготками, сидела красотка, а над головой бешено кружились Крепыш, Нырок и Крикун. «Это же Флар с Неминтом!» — крикнула она. «Я и сам вижу, моя дорогая, к чему такая паника?» «Паника? Никакой паники! Я просто волнуюсь!» Ведь это первый визит из Бендена с тех пор, как украли яйцо. В таком случае будь умницей и взгляни, не осталось ли у Сильвины чего-нибудь сладкого, чтобы подать вместе с Кла. Для вина еще рановато, — с явным сожалением вздохнул Робинтон. По бенденскому времени в самый раз, выходя из комнаты, заметила Минолли. Робинтон снова вздохнул и тоскливо посмотрел на открытую дверь. Минолли не дает покоя охлаждение между Бенден-Вейром и цехом орфистов. Да и он сам не слепой, но сейчас мастеру-орфисту не хотелось об этом думать. В том, как Мнемент ответил на рев сторожевого дракона, не было и тени тревоги. Что же привело Флара к нему в мастерскую? И, что еще важнее, знает ли о его визите Лесса? А если знает, то одобряет ли? Наверное, Мнемент уже приземлился. Теперь Флар должен пройти через луг. Эти последние минуты ожидания стоили Робинтону больше нервов, чем четырехнедельная размолвка между его цехом и веером. Он встал и подошел к окну как раз в тот миг, когда Флар входил во внутренний дворик мастерской. Предводитель Бендена шагал широко, размашисто, как всегда, подумал орфист. Вряд ли Флара привело сюда что-то срочное. Что же тогда ему надо? Флар остановился, заговорил с учеником, седлавшим скакуна. На крышу стали слетаться фаеры. Он поднял голову и посмотрел на них. Робинтон задумался, не отослать ли Заира, пока вождь Бендена гостит здесь. Сейчас вовсе ни к чему его раздражать. Флар перешагнул порог. Через открытое окно Робинтон услышал его голос и чей-то негромкий ответ. «Сильвина?» «Нет, скорее всего, это Минолли», — подстерегла Бенденса, — решил он. С лестницы до Робинтона донеслись голоса его помощницы и Флара. Они звучали совершенно безмятежно. «Умница девочка! Ловко у нее получается!» «Робинтон! Минолли как раз говорила мне, что ее фаеры называют Мнемента громадиной», — входя в комнату, произнес Флар с непринужденной улыбкой. «Учти, Флар!» «Они скупы на похвалу», — ответил Робинтон, принимая из рук Минолли поднос. Девушка вышла и закрыла за собой дверь. «Ничего», — подумал Робинтон. «От нее все равно ничего не скроешь. Заир тут же доложит о нашем разговоре красотке, а красотка ей». «Надеюсь, в Бендене ничего не случилось?» — спросил он всадника, вручая ему кружку кла. «Нет, ничего», — Робинтон ждал. «Правда, есть одна загадка. Вот я и подумал, что ты, быть может, сумеешь ее разгадать». «Попробую», — сказал орфист, жестом приглашая гостя сесть. «Мы не можем найти драма». «Драма?» От неожиданности Робинтон чуть не рассмеялся. «Почему же вы не можете его найти? Он жив, и это единственное, что мы о нем знаем. А вот где он, нам неизвестно. Разве Рамота не может связаться с Тиротом?» Флар покачал головой. «Наверное, я неправильно выразился. Нам неизвестно, в каком он времени». «Значит, Драм ушел в другое время?» «Иного объяснения у нас нет. Но в свое время он вряд ли сумел вернуться. Мы думаем, что у Тирота не хватило бы на это сил. Ты же знаешь, его изнуряют полеты во времени и всадников, и драконов. И тем не менее Драм исчез. Не такая уж это неожиданность, медленно проговорил Робинтон, поспешно перебирая в уме возможные варианты. Не спорю. А не мог бы он податься в Южный Веер? Нет. Будь он там, Рамота без труда нашла бы его. А Гденет обыскал во времени всю Исту, до самого первого падения. Он думал, что Драм захотел остаться там, где живут его воспоминания. Мы слышали, что лорд Варберт предложил Драму любую пещеру на юге Исты, на выбор. Говорят, он согласился. Флар недоумевающе пожал плечами, а Робинтон заметил. Слишком охотно он дал согласие. Вождь Бендена встал и принялся беспокойно мерить шагами комнату. «Ну и как ты думаешь, куда он мог подеваться? Ты ведь с ним дружен, ничего не припоминаешь?» В последнее время он больше молчал, только сидел рядом с Фанной и держал ее за руку. Робинтон проглотил подступивший к горлу комок. Орфист давно уже смирился с бренностью человеческой, но сейчас, вспомнив, как предан был Драм своей супруге, как молчаливо скорбел о ее уходе, он почувствовал, что на глаза навернулись слезы. Я передал ему приглашение от Грожа и Сангела. Вообще говоря, мне кажется, что он мог отправиться в любое место на Перне. Ему везде оказали бы радушный прием. Только он, очевидно, предпочел общество своих воспоминаний. Скажи, есть ли у вас какие-то особые причины разыскивать его? Никаких, кроме беспокойства о нем. Флар, мастер Алдаев заверил меня, что он в здравом уме и твердой памяти, если ты об этом. Предводитель поморщился и нетерпеливо откинул назад прядь волос, которая всегда падала ему на глаза, когда он волновался. Честно говоря, Робинтон, все это затеяло Лесса. Рамота не может понять, где Тирот. Вот Лесса и вбила себе в голову, что Драм нарочно забрался так далеко в прошлое, чтобы не расстраивать нас своим самоубийством. Похоже на него. Но это его право, мягко сказал Робинтон. Знаю, знаю. Никто не стал бы его винить. Просто Лесса места себе не находит. Пусть Драм удалился от дел, но его опыт, его мнение для нас по-прежнему важны. И сейчас больше, чем когда-либо. Если говорить прямо, он нам нужен. Нужен здесь. У Робинтона мелькнула мысль, что Драм, может быть, знал это и намеренно скрылся вместе с Тиротом туда, где его не так-то просто отыскать. Но Драм явится по первому зову, чтобы выступить на защиту Перна и племени драконов. Может быть, Флар, ему нужно время, чтобы оправиться от потери? Ты сам знаешь, он совсем сдал, пока ухаживал за Фанной. Он тоже может заболеть. И кто тогда ему поможет? Мы очень обеспокоены. Я боюсь об этом даже заикнуться, но не пробовала ли Брека спросить огненных ящериц? И своих, и из Истовейра. Озабоченно сжатые губы Флара искривились в усмешке. Как же! Она на этом настояла. Никакого результата. Файрам, как и драконам, необходим ориентир, чтобы перемещаться во времени. Я вовсе не имел в виду, что их нужно к нему посылать. Я полагаю, нужно только попросить их вспомнить одинокого бронзового дракона. Попросить этих тварей вспомнить? Флар недоверчиво рассмеялся. Да, Флар, у них отличная память. Нужно лишь ее подтолкнуть. Откуда, например, файры узнали, что алая звезда? Его перебил протестующий вопль Заира. Файр так стремительно взвился с плеча орфиста, что оцарапал ему шею. «Снова я упомянул о ней в его присутствии», — виновато проговорил Робинтон, потирая царапину. «Вот что я думаю, Флар. Все огненные ящерицы знали, что алая звезда опасна и недосягаема еще до того, как Фнор с Кантом попытались до нее добраться. Если ты сумеешь чего-нибудь добиться от Файра, вспомнив ему про алую звезду, то он скажет, мы знаем, что ее надо бояться. Откуда это знание? от их предков, которые жили в те времена, когда наши предки впервые попытались ее достичь?» Лар наградил орфиста долгим, испытующим взглядом. «И это не единственное их воспоминание, оказавшееся достоверным», — продолжал Робинтон. «Мастер Андемон полагает, что ящерки способны помнить необычайные события, которые хотя бы одна из них наблюдала или переживала. Врожденная память играет немаловажную роль в существовании каждого животного. Почему уже память файров должна быть исключением? Не уверен, что понял, как ты собираешься допрашивать их. Каким образом извлечь из памяти файров сведения, которые помогли бы нам отыскать Драма, где бы он ни скрывался? Все очень просто. Нужно попросить, чтобы они вспомнили, видели ли кто-нибудь одинокого бронзового дракона. Это достаточно необычное зрелище, чтобы они его заметили и запомнили». Флар явно сомневался в успехе этого дикого мероприятия. «Думаю, должно получиться, если мы попросим о посредничестве Рута». «Рута?» «Когда все файры смертельно боялись драконов, Рута они, наоборот, просто преследовали. Джексон говорил мне, что они обожают болтать с ним. Должен же хоть один из них вспомнить то, что мы хотим узнать». «Я готов проститься с неприязнью к этим паршивцам, если они помогут развеять опасения Лессы. Надеюсь, ты не забудешь о своем обещании», — проговорил Робинтон и улыбнулся, чтобы смягчить свои слова. «Ты поедешь со мной в Руат?» Орфист сразу же вспомнил про шрам на лице Джексона. Вряд ли он зажил так быстро. К тому же он никак не мог припомнить, сообщил ли Нтон Флару, что Джексон летает вместе с учебным крылом форта. «Может быть, узнаем сначала, в Руате ли Джексон? А где же ему еще быть?» – нахмурившись, спросил Флар. «Он часто разъезжает по холду, знакомится со своими обязанностями или отправляется на занятия к Фондареллу». «Минуточку!» Флар отвернулся к окну. Взгляд его стал рассеянным. «Нет, Немин говорит, что Рут в холде. Как видишь, у меня есть свой вестник», — усмехнулся он. Робинтон надеялся, что Рут сообразит предупредить Джексона об их прилете. Он хотел, чтобы отправить в Руат своего Заира, чтобы предупредить хозяев, но не мог найти подходящего предлога. «Да, твой вестник куда надежнее моего и действует быстрее, чем проволочная связь Фондарелла», — пошутил орфист, натягивая толстый меховой плащ, который всегда надевал, собираясь в полет. «Кстати, о Фондарелле. Ты знаешь, что он дотянул свою линию до рудников Крома?» Жестом пригласив Флара следовать за ним, Робинтон направился к двери. «Да, знаю. И это еще одна причина разыскать Драму». «Вот как?» В ответ на учтивый вопрос орфиста Флар рассмеялся. Так искренне и заразительно, что Робинтон поверил, этот визит возродит их былую дружбу. «Разве никак не заезжал к тебе, Робинтон, по пути на рудники Южного? Уж не те ли, где Торик пробавляется металлом?» «Я так и думал, что ты знаешь». «Я? Да, знаю, что Никата тревожит состояние подземных запасов. Руды истощаются, но еще больше это тревожит Фондарелла. Ему нужен металл куда лучшего качества. Как только мы допустим на южный ремесленников, на нас начнут наседать правители холдов». Флар невольно понизил голос, хотя во дворе никого не было. «Южный континент настолько велик, что на нем может уместиться не один северный. Пойми, Флар, ведь мы еще только ступили на его окраину, клянусь первой скорлупой», — Робинтон хлопнул себя по лбу. «Не зря мы заговорили о файрах и ассоциативной памяти. Вот оно. Теперь мне понятно, куда отправился Драм». «Куда же? По крайней мере, мне кажется, что он мог туда отправиться». «Говори же, ну!» «Остается еще один вопрос. В какое время?» «И по-прежнему Рут – наш единственный ключ». На лугу, на расстоянии в несколько длин дракона, их ожидал Мнемент. Заир, тревожно вереща, кружил над головой Робинтона, предпочитая держаться от бронзового на почтительном расстоянии. Несмотря на все ухищрения орфиста, Файр ни за что не соглашался сесть ему на плечо. «Я собираюсь в Руат, к белому дракону, к Круту. Тогда ступай прямо туда, глупая голова, если не хочешь прокататься у меня на плече. Мне мент ничего не имеет против Заира, сказал Флар. Боюсь, дело тут не только и не столько в Нементе, ответил Робинтон. Бронзовый всадник гневно сверкнул глазами. Ни один дракон даже не думал сжечь фаеров. Конечно же нет, предводитель. Во всяком случае здесь. Однако все они помнят, что это случилось. А фаеры передают только то, что видели сами. Или видел хотя бы один из них. Тогда вперед, в Руат. Может быть, хоть один из них видел драма. Похоже, огненные ящерицы все еще остаются щекотливым моментом в наших отношениях. Печально подумал Робинтон, взбираясь на плечо Бронзового, чтобы занять место позади Флара.